Испытуемому предлагается закрепить на двери три свечи. В числе предметов, которыми можно манипулировать, молоток, гвозди в коробочках, плоскогубцы и так далее. Решение состоит в том, чтобы прибить коробочки к двери и установить в них свечи. Задача предлагалась в двух вариантах. В первом случае коробочки были пустыми, во втором наполнены гвоздями. При решении первого варианта коробочки в качестве подставок использовали все. Во втором варианте лишь половина испытуемых догадалась их опорожнить и превратить в подставки. Дункер объяснил это тем, что во втором варианте коробочки воспринимались как тара для гвоздей. Именно эту их функцию фиксировал испытуемый. Поэтому переход к другим возможным функциям оказывался затрудненным. Способность к преодолению функциональной фиксированности – одно из проявлений гибкости мышления. Психологи пытаются измерять эту способность с помощью тестов. Например, испытуемого просят перечислить все возможные способы использования обиходных предметов. Молоток, банка из-под консервов, кирпич. Одни люди быстро переходят от одного класса явлений к другому, указывают, что кирпич можно использовать как строительный материал, как подставку для раскалывания орехов, как груз, который ставить, чтобы ветер не захлопнул окно, как метательный снаряд. Можно растолочь его и использовать для чистки металлической посуды, применить вместо гири, вместо грелки и так далее. Другие пытаются сначала исчерпать все применение объекта в данной области, в данной функции, а потом уже переходят к поискам в других областях. Можно ожидать, что люди с более высоким показателем гибкости мышления имеют больше шансов натолкнуться на верную идею при решении какой-нибудь практической задачи. Гибкость интеллекта. Существует также гибкость как способность вовремя отказаться от скомпрометированной гипотезы. Нужно подчеркнуть здесь слово «вовремя». Если слишком долго упорствовать, исходя из заманчивой, но ложной идеи, будет упущено время. А слишком ранний отказ от гипотезы может привести к тому, что будет упущена возможность решения. Особенно трудно отвергнуть гипотезу, если она своя, придумана самостоятельно, усилиями собственной мысли. Это наглядно проявляется при решении следующей экспериментальной задачи. Имеются четыре карточки, на которых с одной стороны нарисована буква, а с другой — число. Лежат они на столе. На первой изображена гласная буква, на второй — согласная, на третьей — четное число, на четвертой — нечетное. Какие карточки нужно перевернуть, чтобы проверить такое утверждение? Если с одной стороны гласное, то на обороте четное число. Решение кажется самым очевидным. Перевернуть гласную и четное число, или даже проще перевернуть гласную. Однако такой ответ ошибочен. На самом деле нужно перевернуть гласную и нечетное число, поскольку лишь сочетание этих двух знаков на одной карточке делают гипотезу ложной. Если рассказать человеку содержание задачи и объяснить решение, то трудности не возникнет, и понять ее соль оказывается легко. Но если предложить ему решить ее, и если решение неправильно, чаще именно так и бывает, то дальнейшие разъяснения затрудняются, испытуемый упорствует в своем заблуждении, жаром защищает свою ошибку и становится слеп к логическим доводам. Он не может избавиться от гипотезы своей первоначальной неверной догадки. Видимо, разуму свойственно рисовать вокруг себя воображаемые ограничительные линии, а затем от них спотыкаться. Способность перешагнуть через такие невидимые, но прочные шлагбаумы и есть гибкость интеллекта. Способность к оценочным действиям. Чрезвычайно важна способность к оценке, к выбору одной из многих альтернатив до ее проверки. Оценочные действия проводятся не только по завершению.